Бар Хороп, не дожидаясь конца зрелища, вернулся в свою каюту. Ему предстояло 79 труднейших часов сидеральных операций с Грассером, Орфеем. Создать при помощи гравитационного резонанса темпоральный порт. Затем надо было вплыть в него, вернее нырнуть, ибо это означало полную изоляцию от внешнего мира. Приказ, включавший в действие Орфей, шел до него двое суток. Как раз в это время на Квинте произошло несколько поразительных явлений. Вплоть до момента, когда слепли их приборы, астрофизики принимали все виды излучений звезд Гарпии. Спектры Альфы, Дельты и остальных, вплоть до Дзеты, не менялись, что было важным свидетельством качественного наблюдения Квинты. Радиация планеты, доходящая до Эвридики, фильтровалась. Отфильтрованное сравнивали путем наложения и доводили каскадные усилители компьютеров. При самом большом оптическом увеличении система Дзеты была пятнышком, которое можно заслонить головкой спички в вытянутой руке. Все внимание планетологов, разумеется, сосредоточилось на Квинте. Ее спектра и голограммы давали не столько изображение планеты, сколько простор для компьютерных домыслов на эту тему. Поскольку источником информации были пучки фотонов, беспорядочно рассеянные по спектру всевозможных излучений, в обсерватории Эвридики, так же как некогда в земных, около первых телескопов, не было согласия в критическом вопросе, что видно в действительности, а что лишь кажется видимым. Разум человека, как и любая система, перерабатывающая информацию, не в состоянии провести резкую границу между полной уверенностью и домыслом. Наблюдения затрудняли Солнце Квинты, Дзета, газовый хвост самой большой планеты, Септимы, и сильное излучение звездного фона. К этому времени было установлено, что Квинта, по многим физическим данным, похожа на Землю. Ее атмосфера содержала 29% кислорода, значительное количество водяных паров и около 60% азота. Белые полярные шапки, благодаря высокому альбедо, стали видимыми еще из окрестностей земного Солнца. Ледяное кольцо появилось, несомненно, уже во время полета Эвридики. Во всяком случае, достигло размеров, делающих его видимым. Сейчас в космической близости от планеты стало очевидно, что радиоизлучение Квинты искусственное. Разряды атмосферных бурь не могли приниматься в расчет. Радиоизлучение Квинты в диапазоне коротких волн равнялось аналогичному излучению ее Солнца. То же самое произошло с Землей, когда появилось телевидение. Результаты наблюдений, выполненных незадолго до погружения в гравитационный порт, были полной неожиданностью. И Бар Хороп тут же вызвал экспертов на совет, понимая, что не сумеет пересказать его решение экипажу Гермеса. Совет преследовал единственную возможную цель – как можно скорее поставить диагноз тому, что происходит на планете, и выслать информацию вслед разведчику. Закодированное высокоэнергетическими квантами письмо дойдет до Гермеса со спящим экипажем. Его получит Год и передаст людям после реанимации на границах системы Дзеты. Звездное письмо следовало расшифровать так, чтобы только Год мог его прочесть. Осторожность казалась не лишней. Совокупность происшедших на Квинте изменений выглядела довольно тревожно. Были зарегистрированы серии кратковременных вспышек над термосферой и ионосферой планеты, а также между ней и ее Луной на расстоянии около 200 тысяч километров от Квинты. Вспышки длились несколько десятков наносекунд. Их спектры соответствовали солнечным с укороченным излучением в инфракрасной и ультрафиолетовой областях. После каждой серии вспышек, длившейся несколько часов, на диске планеты в зоне тропиков появлялись темные полоски по обе стороны ледяного кольца. Одновременно возросло излучение волн метровой длины, превысив наблюдавшийся до сих пор максимум, и в то же время излучение южного полушария ослабло. Прямо перед началом совещания болометр, направленный в центр диска планеты, показал внезапное падение температуры до 180 градусов Кельвина с медленным последующим повышением. Зона холода заняла поверхность, равную Австралии. Сначала облачный покров над зоной разошелся, окружая ее со всех сторон светлым валом. И прежде чем облака сомкнулись вновь, болометр установил точечный источник холода в самом центре зоны. Следовательно, внезапный холод расходился кругообразно от источника неизвестной природы. На большой луне Квинты, на темной теневой стороне, появилась точечная вспышка, которая дрожала, как будто перемещалась независимо от движения лунной коры. Как будто прямо над ее поверхностью по дуге в 1/10 секунды ходило пламя, созданное ядерной плазмой с температурой в 1 000 000 градусов по Кельвину. В момент начала совещания холодное пятно исчезло под покровом облаков, и облачность установилась на поверхности квинты, большей, чем когда-нибудь прежде, 92% всего диска. Нетрудно догадаться, насколько расходились мнения специалистов. Напрашивающуюся первую гипотезу ядерных взрывов, испытательных или военных, можно было отбросить без обсуждения. Спектры вспышек не имели ничего общего ни со взрывами уранидов, ни с термоядерными реакциями. Исключение составляла плазменная искра на Луне. Нет, ее термоядерный спектр был постоянным. В воображении возникал открытый водородно-гелиевый реактор с магнитной ловушкой. Для ядерщиков назначение такого реактора было загадкой. Вспышки в околопланетном пространстве могли происходить от специально сгруппированных лазеров, поражающих некие металлические объекты, возможно, никель-магнетитовые метеоры, либо от фронтальных столкновений объектов с большим содержанием железа, никеля и титана при скорости 80-100 км в секунду. Как источник вспышек не исключались и преобразователи зеркала, поглощающие часть солнечных волн и взрывающиеся при авариях. На совете, перешедшем в яростный спор, специалисты разделились. Говорили о регулировании климата с помощью гигантских фотоконвертеров, о фотоэлектрических элементах, что, однако, не вязалось с источником холода у экватора. Самые удивительные результаты дала проверка методом Фурье всего радиоспектра квинты. Признаки любой модуляции исчезли, и одновременно мощность передатчиков возросла. Радиолокационная карта планеты показывала сотни передатчиков белого шума, сливающегося в бесформенные пятнышки. Квинта излучала этот шум на всех диапазонах. Такой шум означал либо передачу типа «скрэмблин», то есть шифрованные сообщения под видом хаотических сигналов, либо сознательное создание радиобеспорядка. Бар Хорроб потребовал немедленного ответа на вопрос, что следует передать Гермесу в течение нескольких ближайших часов, потом всякая связь с ним прекратится. А более конкретно, к чему должны приготовиться разведчики, то есть как они должны действовать, прибыв в систему Дзеты. Программа действий разведки была давно разработана, но она не предусматривала происшедших явлений. Это, конечно же, было невозможно. Теперь никто не торопился брать слово. Наконец, астроматик Туйма в качестве представителя консультативной группы СЕТИ объявил, не скрывая нерешительности, что никаких стоящих советов Гермесу переслать не удастся. Следует передать описание фактов, их гипотетические интерпретации и положиться на самостоятельное решение разведчиков. Бар Хорроб хотел услышать эти гипотезы, несмотря на их взаимную противоречивость. «Каковы бы ни были изменения на квинте, это не сигналы, посланные нам», — сказал Туйма. «С этим согласны все. Некоторые считают, что квинта заметила наше присутствие и по-своему готовится встретить Гермес. Но это мнение, не основанное на рациональных данных. Это просто, на мой взгляд, выражение беспокойства или, говоря без обиняков, страха. Древнего и изначального страха, породившего некогда гипотезу о космическом вторжении как катастрофе. Такое объяснение происшедшего я считаю нонсенсом». Бар Хорроб хотел услышать что-то более конкретное. «Разведчики сами решат, бояться им или нет. Речь идет о механизме новых явлений. Коллеги-астрофизики располагают конкретными гипотезами и могут их представить», — ответил Туйма, не реагируя на иронию командира, поскольку она не относилась к нему. «А именно?» — спросил Бар Хорроб. Туйма показал на Нистина и Лапира. «Скачки температуры и альбедо могли быть вызваны вторжением в систему Квинту роя метеоров и их столкновениями с искусственными спутниками. Это могло дать вспышки», — сказал Нистин. «А как ты объяснишь сходство вспышек на поверхности планеты со спектром Дзеты?» «Часть спутников Квинты может представлять собой глыбы льда, отколовшиеся от внешней поверхности кольца. Они отражали солнечный свет в нашу сторону только тогда, когда такой угол падения и отражения получался случайно. Это могут быть глыбы неправильной формы с различным временем обращения». «А что вы скажете о зоне холода?» — спросил командир. «У кого есть предположение, почему она появилась?» «Это непонятно, хотя какой-нибудь естественный процесс можно было бы придумать». «Как гипотезу для этого случая», — вставил Туйма. «Я обсуждал это с химиками», — отозвался Лоджер. Там могла произойти эндотермическая реакция. Мне, по правде, такие курьезы не нравятся, хотя существуют соединения, поглощающие тепло при реакции. Сопутствующие обстоятельства дают этому более смелое толкование. «Какое?» — спросил Бархороб. «Неприродное событие, хотя и не обязательно предумышленное. Скажем, авария каких-то огромных охлаждающих креатронных устройств, как пожар производственных предприятий со знаком минус. Но мне и это не кажется правдоподобным. У меня нет никаких реальных оснований так утверждать. И ни у кого из нас нет. Однако сама близость во времени всех этих событий говорит, что они как-то связаны». «Ценность этой гипотезы тоже отрицательная», — заметил кто-то из физиков. «Не думаю. Сведение ряда неизвестных к общему неизвестному знаменателю — это приобретение, а не потеря информации», — с усмешкой сказал Лоджер. «Прошу объяснить подробнее», — сказал командир. Лоджер встал. «Насколько смогу. Когда младенец улыбается, он делает это в соответствии с установками, с которыми он вошел в мир. Таких установок, статистических по своей природе, множество. Что розовые пятна перед его глазами – это человеческие лица, что люди обычно положительно реагируют на улыбку малыша и так далее. К чему ты клонишь? К тому, что все и всегда основано на определенных установках, хотя они по преимуществу принимаются как данность. Дискуссия ведется вокруг явлений, которые выглядят достаточно странно, как серия независящих друг от друга событий. Вспышки, хаотичность излучения, изменение альбедо квинты, плазма на Луне. Откуда они появились? От деятельности цивилизации. Разве это их объясняет? Напротив, затемняет, ибо мы априорно предположили, что способны разобраться в деятельности квинтян. Напоминаю, что Марс когда-то считали стариком, а Венеру — молодкой по сравнению с Землей. Прадеды наших астрономов бессознательно считали, что Земля — такая же, как Марс и Венера, только моложе первого и старше второй. Отсюда пошли каналы Марса, дикие джунгли Венеры и прочее, что потом пришлось поместить в разряд сказок. Я думаю, ничто не ведет себя так неразумно, как разум. На квинте может действовать разум, скорее разумы, непостижимые для нас из-за несхожести намерений. «Война?» — голос раздался из глубины зала. Лоджер, продолжая стоять, говорил: «Войну не надо понимать как что-то, раз и навсегда разрешающее конфликты, с истребительным результатом. Командир, не рассчитывай, что тебя просветят. Поскольку нам неизвестны ни исходные условия, ни граничные, ничто не превратит неизвестное в известное. Мы можем предостеречь Гермес, только посоветовав ему быть начеку. Желаешь развернутого совета? Я вижу его только в альтернативе. Либо действия разумных существ неразумны, либо непонятны, ибо они не умещаются в категориях нашего мышления. Но это всего лишь мое мнение».